Санька. Ему очень хотелось спросить о пшенице на пятой клетке, но он не решался. Вдруг Федя сам заговорил об этом. «На пятую клетку поглядеть хочешь?» Санька нахмурился. «Разве это по-дружески напоминать о том, что хотелось бы забыть навсегда, как дурной сон?» Санька поднялся и взял косу. «Нет, никогда ребята не простят ему гибели пшеницы. И взрослые не простят, и Андрей Иванович». «Почему ты молчишь?» – допытывался Федя. «Я серьезно спрашиваю». «А о чем говорить? Не удалось ведь поднять пшеницу?» «Да он же не знает ничего!» Маша всплеснула руками. «Как с луны свалился!» И потом потянула его за собой. «Пойдем на участок скорее, сам все увидишь!» «А дед Векшин, он же меня...» Но Маша только махнула рукой и рассмеялась. Глава 32. Коншаковка. На участке ребята шумной гурьбой окружили Саньку. «Здоров, Тереодор! Как боевое ранение? Поправился ты на казенных харчах?» «Подождите, ребята! Дайте ему прежде с пшеницей поздороваться!» Маша растолкала мальчишек, подвела Саньку к пятой клетке. «Здравствуйте, колоски! Здравствуйте, зернышки! Это вот Саня Коншаков! Скажите ему, что вы живы-здоровы!» В другое время Санька, может быть, и посмеялся бы над таким странным разговором, но сейчас он молча опустился перед посевами на корточки. Каждый смятый стебелек пшеницы был поднят с земли, расправлен и привязан лыком к тонкой хворостинке. Кое-где колоски увяли, сморщились, но таких было немного. Большинство стебельков стояли бодро, крепко вцепившись в землю корешками. На второй половине клетки хворостинок уже не было, но и там пшеница была прямая, сильная, словно никогда Санькины колени не приминали ее к земле. «Вы что, поднимали ее или нет?» – в полголоса спросил Санька. «Немножко поднимали, а потом бросили», – сказал Федя. «А почему же она вся выпрямилась?» «За это твоего отца благодарить нужно». «Тятьку?» Санька ничего не понимал. «Его, такой уж он сорт вырастил». И Федя рассказал. «Отвезли тебя в больницу, а мы на участок. Колышков наготовили, Тимка с Ваней Строкиным нам бечевок наплели из лыка. Начали мы каждый примятый стебелек поднимать, да к хворостинке привязывать. Поднимем, под кормочку сделаем, польем. А стебельков этих знаешь сколько? Одну тысячу подняли, другую, третью, а им конца краю нет. Поясницы у всех онемели. Семушкин так тот заболел даже. Тебя мы чистили, поди каждую минуту икалась. А на третье утро выходим на участок и видим. Пшеница сама начала выпрямляться. Дедушка с учителем обрадовались и говорят нам. Не надо теперь никаких хворостинок. Это не полегающая пшеница, сама встанет. И правда, на пятый день вся она и поднялась. «Знаешь, как мы ее назвали?» – спросила Маша. «Неполегающая». «Нет, стажаровка». «Опять не угадал. Коншаковка». «Коншаковка?» – вздрогнул Санька. «Теперь твоего отца люди никогда не забудут», – тихо сказал Федя. Санька низко склонился над посевами. Он вдыхал запах влажной земли, стеблей пшеницы. У него щемило сердце, и хорошие благодарные слова к товарищам роились в его голове. Но Санька не умел говорить таких слов. Он только вытащил из кармана горсть орехов и принялся отделять всех по очереди. «Берите, берите, у нас дома много». «Дед Захар идет!» Подбежал вдруг Семушкин. «Как с Санькой-то быть?» «Он с нами работать будет», — ответила Маша. «Так дедушке и скажем. Правильно, ребята?» «Правильно-то правильно», — неопределенно протянул Семушкин. «Только он ведь такой, дед Захар. Кто его знает?» Невдалеке мелькнула белая дедова рубаха. Я ему потом покажусь. Санька подался за куст. Но было уже поздно. Дед Захар подошел к ребятам, потянул носом. «Чую, каким духом пахнет. Чую. Ну-ка, гроза плодов и злаков, выходи на свет Божий, держи ответ». Санька вышел из-за куста и неловко одернул гимнастерку. Маша бросилась к деду Захару, повисла у него на руке. «Дедушка, голубчик, мы же вам про все сказывали, не стращайте вы Саньку». «Цыц вы, заступники!» — отмахнулся старик. «Раз парень с быком в единоборство пошел, такого не застращаешь. А вот спросить я его спрошу. Ну-ка, иди ближе, Александр». Захар зашевелил мохнатыми бровями, проницательно оглядел мальчика. «По какую такую ты рыбку с сапожными колодками собрался, ась?» Санька молчал. «Так, крыть нечем. Из деревни, значит, в сторону вильнул, на другую стежку задумал переметнуться. Тут батька твой каждую делянку выхаживал, потом поливал, артель нашу на крепкие ноги ставил. А тебе не по сердцу все. Ну, скажем, ты уйдешь. Степа, потом Алешка, Маша. А кто пожилым да старым на замену станет? Кто за плугом ходить будет, хлеб растить, землю ублажать? Земля, она ведь не каждого примет. Ей радеющие люди нужны, заботники, мастера первой руки». Захар прикрыл ладонью глаза, посмотрел на небо. «Ты вот гляди, примечай. Вон тучка над бором зароилась. Тебе оно невдомек, а я слышу. Дождиком от нее тянет. Спорым мелким. Такой дождь дороже золота. Он все богатство наше растит. А вон пшеничка колос нагуливает. Лен долгунец на высоту тянется. Овсы в трубку пошли. Тут немец, чугунная его башка, вытоптал все, запоганил. А мы через 2 года столько доброго повыращивали. А подожди, солдаты к домам вернутся. Не такая благодать будет. Чудо у нас земля какая. Уважительный человек от нее ни почем не отвернется». Санька смотрел себе под ноги. «Про пшеницу я тебе слова не говорю», — продолжал Захар. «Пока ты в больнице был, ребята грешок твой покрыли, да и пшеничка свое показала. Спасибо Егору Платонычу». Он достал из-за пазухи грушу, протянул Саньке. «Отведай вот, за мир, так сказать, до согласия». Санька бережно взял грушу и сунул ее в карман. «Спасибо, Захар Митрич. Ты при мне кушай, при мне. А семечки верни. Да не проглоти ненароком какое, зубом не повреди». «Не спорь с ним», — шепнула Маша. «Он всех так угощает». Санька быстро съел грушу и сыпал коричневые скользкие семечки деду Захару на ладонь. «Ну как?» «Вкусное». «То-то!» — довольно сказал Захар. «Теперь буду ждать, когда ты меня такими же угостишь». Потом дед вспомнил, что его ждут дела, и ушел. Федя с Машей повели Саньку по участку, объясняя, где у них какой сорт посеян, чем он знаменит, откуда получены семена. Санька слушал молча, внимательно. Остановился у клетки с горохом, густо обсыпанным кривыми пузатыми стручками, под зеленой кожицей которых угадывались крупные горошины. «Сорт отрадный», — пояснил Федя. «В Локтевском колхозе выпросили у бригадира. Очень высокоурожайный и засухоустойчивый». «Сладкий-присладкий, попробуй», — шепнула Маша. «Конечно, сорви», — разрешил Федя. «Один стручок — это можно». «Раз опытный, зачем же?» — отказался Санька. Глава 33. Мечта дума. На участке показался Андрей Иванович. Ребята побежали ему навстречу. «А, Саня!» — — заметил его учитель. «Вернулся. Как чувствуешь себя?» «Совсем здоров, Андрей Иванович». «Вот и ладно. Сейчас болеть не время. Я как раз добрые новости из района привез. Где там Захар Митрич? Позовите его, ребята». Но старик и без того спешил к учителю. Андрей Иванович протянул ему газету. «Читайте, Захар Митрич, что о стажарах пишут». Санька заглянул деду через плечо. Районная газета «Ленинский путь» горячо поддерживала патриотическое начинание колхоза в стажарах – поднять старую пустошь и расширить посевную площадь. Она призывала другие колхозы подхватить почин стажаровцев, чтобы дать стране больше хлеба. На страницах газеты подробно было рассказано о бригаде Екатерины Коншаковой, которая уже делом доказывает, какие богатые хлеба можно вырастить на заброшенной земле. «В запивалы, значит, выходим», — повеселел Захар. «Весь район всколыхнули». «И еще порадую, Захар Митрич», — сказал учитель. «Я там в районе Коншаковку нашу показывал. Заинтересовались люди. Судя по всему, придется этот сорт не только для себя размножать, а для всего района». «Давно бы стажарам так жить». Захар покосился на ребят, потом на грядку с клубникой. «Чего ж ягоды не собираете, переспеют? Вы бы ее того и Андрея Ивановича угостить не грех». «Пойду Катерине Васильевне новость сообщу», — сказал учитель и позвал с собой Саньку. Они направились в поле. Андрей Иванович задумчиво смотрел по сторонам, потом остановился. «Смотри вперед, Саня. Вон туда, где старая пустошь. Представь, что там будет через несколько лет. Хлеба стеною стоят, высокие, густые, и с таким удивительным голосом, что все, кто не проходит мимо, останавливаются и спрашивают, что это за пшеница такая диковинная? А это Коншаковка, отвечают людям и рассказывают, как и откуда появилась на земле эта пшеница. «Смекаешь, Саня?» «Смекаю, Андрей Иванович», – прошептал мальчик. «А теперь сюда посмотри». Учитель показал на деревню с ее разномастными избами, крытыми дранью и соломой, на приземистые землянки, обложенные дерном. «Здесь наши стажары раскинулись. Новые дома с широкими окнами, электрический свет повсюду, сады кругом, тротуары на улицах. Вон там, на пригорке, свой клуб, театр, там почта, радиоузел. И живет в этом новом селе Александр Коншаков, мастер высоких урожаев, бригадир или агротехник, как ему будет угодно. Бороды у него еще нет, но человек он в селе уважаемый, старики с ним за руку здороваются, из города к нему ученые приезжают, по радио о его работе по всей стране рассказывают». «Что вы, Андрей Иванович!» – смутился мальчик. «Очень уж высоко поднимаете». «А ты высоко не хочешь, предпочитаешь пониже». Учитель пристально посмотрел на Саньку. «А вот мать твоя большие дела начинает, не страшится. Чем же ты думаешь заняться?» Санька потупился и, сняв пилотку, долго тер рукавом алую эмалевую звездочку. «Еще не решил? А я вот для тебя подыскал работу». «Подыскали?» «Самую пока неотложную. Учиться будешь, в 7-й класс пойдешь». «Андрей Иванович!» Задохнулся Санька. «Спокойно, Саня». Учитель положил ему на плечо руку. «Знаю про твое горе. Твои друзья мне все рассказали». «Тимка!» «Он и Маша с Федей все знают, но ты не сердись на них, они должны были так поступить. Я теперь понимаю, почему ты ушел из школы, думал матери помочь, а вышло наоборот. Обидел ты ее, она хочет, чтобы все кругом было, как при Егоре Платоныче, чтобы никто его мечту думу не забыл, и тебя она хочет видеть таким же, как при отце, добрым сыном, хорошим учеником в школе, первым человеком на селе в будущем. А ты вроде сам себе крылья подбил, школу бросил». «Андрей Иванович», — признался Санька, — «у меня же с математикой неладно». «Знаю, запустил. Остановить было некому. Но это дело поправимое. Федя Черкашин побольше твоего горя хлебнул, а школу не забывает. Мне твой характер, Саня, известен. Возьмешься — нагонишь. Сейчас с отстающими по математике занимается Надежда Петровна. Будешь ходить к ней. Нужно, и я помогу». Учитель заметил поднимающуюся по тропинке Катерину Коншакову, пошел ей навстречу. Санька остался один. Медлительные сизые волны бесконечной чередой плыли по пшеничному полю. Вдали голубели квадраты овса, зеленела картофельная ботва. Усатые колосья, склонившиеся над дорогой, щекотали Саньке руки. Отцветшие травы роняли на землю свои семена. Пышное белое облако, закрывшее солнце, как стрелами, было пронизано его лучами. Вот она, родная земля. Здесь жил его отец, сейчас трудится мать. И разве есть для Саньки что-нибудь дороже этих мест? Высоко в небе парила какая-то птица, не то коршун, не то ястреб. Санька долго следил за ее сильным полетом. Он подошел к высокому берегу реки. Плотная волна ветра ударила Саньке в грудь, отшатнула назад, обдала смешанным запахом сена, речной осоки и парного молока. И мальчику вдруг захотелось помериться с силой и с ветром, и с рекой, и еще не весь чем. Он поднял с земли плоский галыш-камень, разбежался и ловко, как умеет только мальчишка, метнул его навстречу ветру. Камень, описав дугу, упал за рекой. Маша с Федей стояли у черной неподвижной речной заводи и доставали желтые кувшинки и белые лилии. Вся заводь была в мелких кружочках. То стрекоза ударит крылом по воде, то проплывет малек, то упадет семечко с дерева. Санька прыгнул с обрыва вниз и, увлекая за собой сыпучий песок, очутился у самой воды. «Хотите, цветов нарву?» — крикнул он. «И побольше, Саня!» Обрадовалась Маша, зная, что никто, кроме него, так ловко не умеет доставать кувшинки и лилии из самых глубоких заводей. Санька срезал длинную, как удочка, палку и расщепил ее на конце. Затем погрузил палку в прозрачную воду, захватив расщеп стебель лилии, повел в сторону, подсек, и белый цветок, как плотица, упал на траву. Затем второй, третий. За лилиями пошли кувшинки. Маша едва успевала собирать цветы. «Хватит, хватит, куда столько? Мне и не донести!» — закричала Маша. Наконец, изловчившись, Санька сорвал последнюю кувшинку. «И жадный ты, Санька, всегда тебе много надо!» — пожурила Маша, пряча лицо во влажные, холодящие кожу цветы с дивным запахом свежей воды. Санька подошел к Феде и вполголоса спросил: «Как у тебя там насчет русского языка?» «Занимаюсь, только вот на суффиксах задержался немного». «Если что нужно, ты спрашивай, без стеснения. Чего помню, подскажу». Наверху обрыва показался Никитка. По сыпучему песку, как по снежной горке, он скатился к воде. «Саня, на нашу избу пчелы сели, целый рой!» — сообщил он с таким видом, словно рой, по меньшей мере, уже сидел в улье. Санька вскочил. «Пчелиный рой! Это же прямо счастливая находка!» «И давно сел?» «Порядочно, я тебя ищу, ищу!» «Тогда бежим!» «А ты умеешь рой снимать?» — остановила Саньку Маша. «Приходилось, дядька их много ловил». «А может, дедушку позвать?» «Нет, тут лови момент, рой ждать не будет, за раз снимется». «Тогда и мы с тобой». И Маша с Федей побежали вслед за Санькой и Никиткой. По дороге Никитка все прикидывал, что они теперь сделают на вырученные от продажи пчелиного роя деньги. Первым делом ему, Никитке, перетянут сапоги, потом купят Фене новый платок, а Саньке, если хватит денег, широкий солдатский ремень с тяжелой светлой пряжкой вместо неказистого узкого ремешка из сыромятной кожи, который так не подходит к Санькиной пилотке и гимнастерке. Показалась изба Коншаковых. Перед нею, как на часах, расхаживала Феня. Санька с колотящимся сердцем стал рядом с сестрой, поднял голову и заметил на тесовом фронтоне избы в углу под застрехой темный, шевелящийся комок. Оставив подбежавшего Никитку сторожить рой, как будто тот мог помешать ему улететь, Санька бросился в избу. Маше он приказал найти в сенях пустой кузовок, Феде намочить веник, сестренке приготовить иголку с ниткой. Сам отыскал старое сито, вырвал из него заржавленную сетку, потом достал мешок, отрезал нижнюю часть и вместо нее пришил сетку. Затем он натянул мешок на голову, так что сетка пришлась как раз над лицом, надел материн ватник, натянул на руки варежки, ноги обул валенки. «Помогать будешь?» – спросил он Федю. Тот кивнул головой. «Тогда одевайся». Совместными усилиями девочки снарядили и Федю. Но второго сита в доме не нашлось, и Федину голову замотали шерстяным платком. Толстые, неуклюжие мальчишки вышли наружу. Санька приказал Фене, Маше и Никитке отойти подальше от дома. Кто знает, что может случиться. Хотя он не раз видел, как отец снимал пчелиный рой, но, по правде говоря, его участие при этом выражалось только в том, что он подавал отцу мокрый веник и ведро. Девочки послушно отошли в сторону, а Никитка запрятался в щель между поленницами. Санька приставил к избе лестницу и начал подниматься по перекладинам. Федя с ведром воды, березовым веником и пустым кузовком стоял внизу. Санька ступил на последнюю перекладину лестницы. Теперь до пчелиного роя можно было достать рукой. Рой сердито гудел, шевелился, словно пчелы были недовольны, что так долго задержались у коншаковской избы. От него отлетали черные искорки и, покружившись в воздухе, вновь присоединялись к темному живому комку. «Веник!» – шепотом скомандовал Санька вниз. Федя обмакнул веник в ведро с водой и, быстро поднявшись по лестнице, передал его Саньке. Тот, держась одной рукой за угол избы, другой начал кропить пчел водой. Гудение стихло, крылья у пчел намокли, они больше не могли взлететь. Федя передал Саньке пустой кузовок. Санька принялся осторожно сметать пчел из угла на дно кузовка. Но, как видно, мокрый веник утихомирил не весь рой, и несколько пчел, вырвавшихся из кузовка, закружились над Санькой. И одна или две из них нашли даже лазейку в сетке. Санька глухо вскрикнул, потряс головой и ударил себя сквозь сетку по виску, потом по щеке. «Кропи их, еще кропи!» – сочувственно посоветовал снизу Федя, высовывая нос из платка, и в тот же миг вскрикнул от укуса пчелы. Наконец Санька выгреб из угла последних пчел, закрыл кузовок дерюшкой и быстро спустился вниз. Побрызгал во все стороны мокрым веником, отгоняя оставшихся на свободе пчел, и облегченно рассмеялся. «Попались пчелки, стой, не уйдут вовеки!» «Отбой, Федя!» Мальчики разоблачились. Подошли Феня, Маша и Никитка. Маша посмотрела на мальчиков и засмеялась. У Саньки затек глаз, у Феди распух нос. «Красавцы вы писаные! Что, больно? Здорово искусали!» Никитка приложил ухо к кузовку и восхищенно шепнул. «Гудят! Послушайте-ка!» Маша тоже наклонилась над кузовком и, не утерпев, даже приподняла уголочек дерюшки, но быстро опустила обратно. «Богатый рой достался! Кило на два! На целый улей хватит! Вот бы дедушке такой!» Он говорит, что пчелы, как зерно, от одного роя целую пасеку развести можно. Она обернулась к Саньке. «Ты кому его продать думаешь? В соседний колхоз или на базар повезешь?» А знаешь что, Саня, давай мы его у тебя купим. Соберем деньги со всех ребят и купим. И поднесем дедушке. Вот он обрадуется. Глядишь, в Стожарах через год-другой своя пасека будет. Не хуже, чем в Локтевском колхозе. «Ты это про деньги брось», — насупился Санька. Он вдруг схватил кузовок с пчелами и сунул его в руки девочки. «Бери вот, неси дедушке». Маша переглянулась с Федей, перехватила сожалеющий взгляд Никитки, который потянулся было за кузовком, и поставила кузовок обратно на землю. «Нет-нет, рой ваш, ты его обязательно продай, вам же обновки нужны». «А я говорю, забирай», — прикрикнул Санька. «Что я, Скопидом какой-нибудь или Петька Девяткин своему колхозу да продавать?» И, заметив, что Маша все еще колеблется, совсем рассердился. «Не желаешь? Сам передам». И, считая разговор законченным, Санька поманил Никитку и направился в избу. «А ты не куксись, мало ли их пчел на свете. Еще рой прилетит. Тогда я тебе, Никита, ты только следи». «А я ничего», вздохнул братишка. «Конечно, дело прилетит. Я вот как смотреть буду». Глава 34. Друг за дружку. Санька зорко следил за матерью. По утрам она не бежала чуть свет, как раньше, собирать на работу членов звена, а долго возилась у печки или бесцельно бродила по избе. Нередко она возвращалась с работы еще до перерыва и, не раздеваясь, ложилась в постель. Заглядывала соседка, прибирала избу, мыла посуду и все советовала Катерине пить какой-то травяной отвар, от которого все болезни, как ветром, сдувает. «Пройдет и так», — безучастно отвечала та. «Простудилась я, видно, на сырой земле полежала». Санька только удивлялся, как можно простудиться. Дни стояли сухие, жаркие, и даже вечером земля хранила дневное тепло. Однажды поздно вечером Саньку разбудил певучий говорок Евдокии. Острый коготок коптилки царапал темноту. Мать лежала в постели, зябко кутаясь в одеяло. Соседка сидела у нее в ногах и жаловалась на Татьяну Родионовну. «Вызывает меня председательница вчера в правлении и говорит: ты, Девяткина, женщина здоровая, поработай-ка в поле, а мы молоко возить другого поставим. А какая ж я здоровая, у меня от полевой работы поясница разламывается, сердце заходится. И все ведь по зависти меня чернили, будто я торговлишкой на базаре занимаюсь. Хотя и то сказать, какой же грех в этом. На колхозных хлебах теперь не проживешь, да и не с нашим здоровьишком в колхозе сидеть. Я вот в городе была на днях у брата Якова. В артель к себе зовет, кладовщица обещает устроить. Поедем вместе, Катюша. Работа и тебе найдется». Санька насторожился. Что это? Соседка уговаривает мать оставить Стожары, а та покорно слушает Евдокию и молчит. Молчит. «И ребятам полегче будет», — продолжала Евдокия. «Петьку с Санькой в сапожники определим. Они давно охоту имеют». Санька беспокойно заворочился в постели. Потом встал и, шлепая по полу босыми ногами, подошел к ведру, зачерпнул ковшом воду и долго тянул ее маленькими глотками, хотя пить ему совсем не хотелось. «Ты чего это полуночничаешь?» — спросила его Евдокия. «Спал, разбудили». Санька поднял над головой коптилку, осветил циферблат часов-ходиков, подтянул гирьку, недружелюбно покосился на соседку. «Скоро петухи запоют». «И впрямь час поздний», — поднялась соседка. «Так ты подумай, Катюша, добра желаю, не чужая ты мне». Санька проводил ее, запер калитку и, вернувшись обратно в избу, присел около матери. «Какие у вас секреты с Евдокией? Чего она зачастила к тебе?» «Знобит меня, Саня, накрой чем-нибудь», — попросила Катерина. Санька укутал мать шубой. Сманит ее эта Девяткина, скружит ей голову. С тревогой подумал он, ложась в постель. И вдруг ему представилось, как мать грузит на телегу домашний скарб, заколачивает окна, вешает замок на калитку, и они всей семьей покидают стажары. «Я соседку и в избу не пущу», — расхрабрившись, решил Санька. «Ступеньки у крыльца подпилю, пусть ноги поломает». На другой день Катерина попробовала встать с постели и не смогла. Поднялся жар, ночью она бредила, звала Егора, то умоляла его вернуться, то прощалась с ним. Санька до рассвета не сомкнул глаз, растерянно бродил по избе и все спрашивал мать, не хочет ли она моченой клюквы или квасу. К утру жар спал, и Катерина послала сына за соседкой, пусть подоит корову и стопит печь. «Не надо, Евдокию», — заявил Санька. «Сам управлюсь». Взяв подойник, он вместе с Феней вышел во двор. Лежа в постели, Катерина слышала через приоткрытую дверь, как они долго доили корову, как Санька нежно называл ее красоткой, умницей, а ноги ее в черных ошметках навоза величал ножками и, как потом, видно, так и не поладив с коровой, заорал на нее, что на злый день ее давно пора отправить на живодерку. Затем прибежала Маша и попеняла Саньке, почему он не позвал ее раньше. Уж то-что, а коров она умеет доить получше мальчишек. Заглянули в избу Федя с Тимкой, и ребята всей компании принялись за хозяйство. Принесли дров, воды, затопили печь. Потом яростным шепотом заспорили, рано или не рано ставить на огонь картошку, и, наконец, что-то опрокинули. Как видно, чугунок с водой, потому что дрова в печи сердито зашипели. «Стряпки вы на мою голову!» Катерина приподнялась на локте. «Идите-ка во свояси!» А на душе было радостно, что дети так участливы к ней и так крепко подружились с Санькой. Пришла Лена Одинцова. Резонно заявила, что мальчишкам у печки делать нечего, отправила их за доктором, а сама с Машей занялась хозяйством. В полдень Иван Ефимович навестил Катерину. Он нашел у нее воспаление легких, выписал лекарства и строго-настрого приказал не подниматься с постели. Когда фельдшер ушел, Катерина задремала и вскоре заснула. Во сне она опять бредила, и Санька не отходил от нее ни на минуту. Очнулась Катерина в сумерки и не сразу разглядела сына. Он сидел у нее в ногах, теребил кромку одеяла, по лицу его текли слезы. «Дурачок! Испугался?» Слабо улыбнулась мать и, выпростав из-под одеяла руку, потянулась к Саньке. Но он неловко сполз с кровати и отошел к окну. «Лежи ты, лежи!» В калитку постучали. Санька вышел и столкнулся лицом к лицу с Евдокией. «Что с мачехой-то, Саня? Приболела, сказывают. Я вот ей кисельку принесла». «Не требуется», — не очень любезно ответил Санька и попытался прикрыть калитку. Доктор сказал, чтобы лишний народ к ней поменьше ходил. «Это кто же сирота лишний-то?» — удивилась Евдокия. «Что вы заладили, сирота, сирота?» — помрачнел Санька. «Не зовите меня так больше и Феню не зовите. Не хотим мы». «А как же звать, величать прикажете?» «А как знаете, и мать не троньте». «Что это за речи такие?» – обиделась Евдокия. «Речи простые. Зачем вы ее сманиваете не весь куда? Не сладко вам в колхозе, уходите. А нам и стажар уходить незачем». Евдокия часто заморгала под слеповатыми глазами. «Вот ты какой, Коншаков!» «Такой вот, а будете мать баламутить, Татьяне Родионовне пожалуюсь». И Санька, прикрыв дверь, запер ее на засов. А вечером, когда его не было дома, соседка, как ни в чем не бывало, опять зашла к Катерине. Санька не знал, что и придумать. При встрече он пожаловался на Евдокию Маше и Феде. «Вот зуда!» — возмутилась девочка. «А ты и впрямь, Татьяне Родионовне, расскажи. Она поговорит с ней, может даже направление вызвать». «Не годится так», — смутился Санька. «Что люди подумают? Вот скажут, какая семейка у Коншаковых. Сначала сынок из колхоза откачнулся, теперь матка». «Это, пожалуй», — согласилась девочка. «Ты, Саня, доглядывай за Девяткиной, оберегай мать». «Я и так настороже. И вы что, заметите, сигнал мне давайте». «Само собой», — кивнула Маша. Но за Евдокией уследить было нелегко. Однажды, когда Санька работал на конюшне, к нему прибежала Маша и сообщила, что Евдокия опять сидит у Катерины. Санька побежал к дому. На огороде Феня обрывала с кочанов капусты разлапистые голубоватые листья, источенные мелкими дырочками, точно пробитые дробью. «Я что наказывал?» — сердито сказал Санька. «Уходишь из дома, калитку запирай, а ты опять Евдокию впустила». «Ей-ей, Саня, я запирала, она ж тетенька такая, через двор, видно, пробралась». Санька вошел через полутемные сени, пахнущие березовыми вениками, привычно нашарил скобку на двери, но тут дверь распахнулась, и Евдокия, чуть не сбив его с ног, выскочила из избы. Потом обернулась, трижды плюнула на порог и, что-то бормоча, выбежала на улицу. «Что тут было такое?» – настороженно спросил Санька, входя в избу. «Зачем она приходила?» «Не спрашивай лучше». С досадой отмахнулась Катерина, укрываясь одеялом. Руки ее вздрагивали, на щеках проступили красные пятна. «Опять сманивала куда-нибудь?» «Опять. Все про тебя пытала, когда ты в сапожники подашься. Петька-то еще ждет тебя». Санька вспыхнул и, подозревая, что мать не все договаривает, запальчиво выкрикнул. «Ни в какие сапожники! Я не пойду, так и знай, и дом заколачивать не дам!» «О чем это ты? Какой дом?» «Известно какой! Наш, Коншаковский! И чего ты Девяткину во всем слушаешь? Тише воды стало, ниже травы! Я вот напишу, кому следует!» «Куда напишешь? Кому?» — вздрогнула Катерина. «Есть кому! Вот тятьке хотя бы! Он там воюет, пули кругом, мины, снаряды. Его каждую минуту убить может. А ты...» Катерина подняла голову и умоляюще посмотрела на сына. «Зачем ты, Саня? Зачем? Опять у меня сердце перевернулось. Я ведь все знаю. Видела ту бумажку, что ты на груди носишь». «Знаешь? Откуда?» Задохнулся Санька, хватаясь за карман гимнастерки. Они долго молчали, занятые каждый своими мыслями. Потом, глядя в сторону, Санька глухо спросил. «Теперь уж держать некому. Значит, обязательно уедешь». «Это ты о чем?» – удивилась Катерина. «Куда уеду? Что я, Девяткина? Это она всю жизнь мечется, легкие хлеба ищет. Что ей колхоз? Двор проходной. А у меня и в мыслях не было, чтобы я от стажар куда подалась, отцово дело забыла. Тверже земли, чем наша, и на свете нет. Мне ведь здесь каждая березка мила, каждая полянка. Только очень мне лихо пришлось, когда про похоронную узнала. Так все и покачнулось кругом. А тут еще Девяткина это зудит и зудит. Всю жизнь мою оплакала. Потом колхоз начала порочить, меня тут и прорвало. Ну вот сегодня и поговорили как надо». «Погоди, погоди», — перебил ее Санька. «Получается, выставила ты Девяткину, отворот-поворот показала. А я-то гадаю, чего она весь порог наш оплевала. В шею, конечно, не выталкивала. Но дорожку к нашему дому она теперь надолго забудет». «Так и следует», — согласился Санька. «Я уж тут воевал, воевал с нею». «Знаю», — улыбнулась мать. «Жаловалась на тебя соседка, непочтителен ты к ней. За меня, значит, тревожился. Но спасибо тебе». И она пытливо поглядела на сына. «А ты из дома на сторону? Не качнешься больше? Нам теперь без отца вот как друг за дружку держаться нужно». «Теперь не качнусь». Санька сконфуженно отвел глаза. «Это я тогда сполоховал малость». Катерина поманила сына к себе и тихо спросила. «А теперь, Саня, у тебя дорожка какая? Пора и комсомолу льнуть». Санька тихонько вздрогнул. Что он может сказать? Он уже давно написал заявление о приеме в комсомол. Ему казалось, что все произойдет очень просто. На собрании Санька расскажет, как он работает, сколько у него трудодней на книжке, и все сразу поднимут за него руки. Но Лена даже не приняла от него заявление. «Пока в школу не вернешься, и разбирать твое дело не будем», — сказала она. Так Санька и носит заявление в кармане гимнастерки. В окно просунулась голова Петьки Девяткина. «Тебе что, Петя?» — спросила Катерина. «Мать сказала, чтобы подойник вернули, и так 2 недели держите». «Отдай, Саня», — кивнула Катерина. «Он в сенцах стоит». «Полный разрыв, значит», — фыркнул Санька. «Полный, полный», — засмеялась мать. «Там еще кочережка у печки и чугунок с трещинкой. Все верни обязательно». Санька вынес вещи на улицу и вручил их Петьке. «Да, Коншак», — спросил тот. «В последний раз спрашиваю, сапожники ждать тебя или как?» «В последний раз отвечаю», — засмеялся Санька. «Ждать долго придется». Глава 35. Разведка донесла. Утром Санька направился на участок. Теперь он приходил сюда почти каждый день, помогал ребятам полоть, окучивать, поливать. Но этого ему было мало, и Санька придумывал все новые дела. Взялся починить огородный инвентарь, наточил лопаты, сколотил и навесил новую калитку и изгороди. «Захар Митрич, что еще надо?» — спрашивал он деда. «Вы говорите?» «Да будто все уделал», — разводил Захар руками. «Вам суслики не мешают? Я ловушки могу приготовить». «Обеспечены с запасом. Алеша еще до тебя постарался», — отвечал старик и, замечая, как мальчик частенько поглядывает на коншаковку, улыбался. «Эк, его пшеничка-то приворожила! Шелковый стал!» В жаркий полдень, когда работа на участке прекращалась, Санька с Федей забирались куда-нибудь в тень и открывали книжки. Правда, занятия шли не очень напряженно. Падала с дерева на бумагу рогатая зеленая гусеница, пробегал по руке рыжий суетливый муравей, ударял в нос густой и терпкий запах травы, нагретой солнцем. «Федя, эта травка как называется?» – спрашивал Санька, отрываясь от книги. Все травы казались ему похожими друг на друга. Федя всегда находил, что ответить. Как хороший грамотей в книге, он разбирался в деревьях, птицах, жуках. Самая скромная травка, которую Санька раньше не примечал, имела у него свое имя, свои особенности. Вот наперстянка. Из нее приготовляют капли от сердечной болезни. Отваром из пастушьей сумки останавливают кровь. Купеной лечат ревматизм. «Да ты прямо травознай!» – удивлялся Санька. «Где там?» – отвечал Федя. «Вот дедушка, тот понимает природу, позавидуешь». И спохватывался. «Слушай, опять мы с задачкой засядем, давай не смотреть по сторонам». Но сегодня Санька прибежал на участок с таким видом, что Маша даже спросила: «Чего светишься?» «Понимаешь, какое дело? Вчера бились над одной задачкой, ну никак. И Степа завяз. А я сегодня утром сел и решил, где Федя?» «А его нет, Саня. Уехал он». «Куда уехал?» «Никому не сказал. Собрался вчера вечером и уехал. Дедушка грустный ходит, молчит». «А правда, Федину мать, фашисты, в горящий хлеб бросили?» Помолчав, спросил Санька. Маша опустила голову. «Правда. И родных у него никого не осталось?» «Федя говорил, тетка была. А где она теперь, тоже неизвестно». Маша задумалась. «Может, Федя в совхоз поехал поискать кого-нибудь?» «Кого же искать-то?» «Не знаю, Саня», – растерянно призналась девочка. В этот день работа на участке не ладилась. Дед Захар не появлялся, Маша с Санькой ходили притихшие, то и дело выбегали на большак, ждали, не покажется ли Федя. Когда Санька пришел домой, Катерина сразу заметила, что тот чем-то встревожен. «Опять с кем-то не поладил?» «Да нет», – Санька отвернулся к окну. «Федя Черкашин ушел куда-то и не сказался никому». За окном на ветру кланялась кому-то тоненькая березка, и солнце просвечивало сквозь ее легкую одежду. Рядом, касаясь ее ветвями, стояла молодая рябина. «Мама!» Санька вдруг подошел к матери и возбужденно зашептал. «Если только Федя вернется, позовем его в нашу семью, жить с нами. Позовем, мама!» Катерина пристально оглядела мальчика и улыбнулась. «Позовем, Саня, только бы вернулся». Маша не ошиблась. Федя действительно поехал в совхоз Высокое, но лучше бы ему там не бывать. Маленького белого домика он не нашел. Люди в совхозе были новые, неизвестные, и Федю никто не узнал. Федя вернулся в стажары к вечеру. Первым его заметил на участке Санька. Он позвал Машу, и они побежали ему навстречу. Вдруг Санька остановился. «А знаешь, Маша, давай его ни о чем не расспрашивать». «Так лучше, пожалуй», — согласилась девочка, и они повернули обратно. Когда на другой день ребята пришли на участок, Федя был уже там. Он сидел на корточках у пятой клетки и что-то снимал со стебельков пшеницы. Издали казалось, что Федя собирает ягоды. «Ко мне, ребята!» – закричал он. «Что я нашел?» Все подбежали к Феде. Он протянул им банку. На дне ее ползали серые, невзрачные жучки. «Фу, какие противные!» – отвернулась Зина. Она до смерти боялась всяких жуков и гусениц. «И охота тебе их руками трогать!» «А вы знаете, какой это жучок?» – озабоченно спросил Федя. «Клоп-черепашка. Самый первый вредитель». «Ну тебя, Федя!» – замахнулась Зина. «Вечно ты всякие страсти выдумываешь. То блоха земляная, то клоп черепаховый». «Не черепаховый, а черепашка. Такое название». Федя отыскал на пшенице клопа-черепашку, вытащил из кармана увеличительное стекло. «Смотрите, что он, паразит, делает». Санька первый захватил увеличительное стекло и приблизил его к колоску. «Что видишь? Говори!» – тормошили его ребята. «Ползет себе, присматривается. Да тихо вы, не наваливайтесь. Остановился вот. Ого, хоботок выпускает. Тоненький-тоненький. Зерно проколол. Сосет. Вот зловредина. Да он так все соки выпьет». Санька протянул руку, чтобы снять со стебля жучка, но Маша остановила его. «Дай и нам посмотреть». Увеличительное стекло пошло по рукам. Подошел дед Захар, увидел в банке клопа-черепашку, нахмурился. «Эге, старый наш недруг. Где вы это его отыскали?» «На овощах, дедушка, и на посевах. Вот с этой стороны изгороди», — показал Федя. «Значит, из лесу двинулся. Теперь жди, валом попрет». «А он на поля напасть может?» — спросил Санька. «Еще как! В 35-м году эта нечисть такое натворила. Одни корешки от урожая остались». «Дедушка», — сказала Маша, — «надо Татьяне Родионовне сказать». «Вот что!» — Захар посмотрел на ребят. «Степан!» — Степа вскочил, вытянулся перед дедом по-военному. «Оставишь себе двух ребят. дал Захар наказ мальчику. «Осмотришь и очистишь весь участок. За каждый стебелек спрошу. Федор». «Слушаю, дедушка». «Забирай всех остальных. И в поле, на разведку. Во все глаза смотрите, много ли черепашки на хлебах. Начните с тех делянок, что к лесу поближе. Меня в правлении искать будете». Федя с ребятами направился в поле. Санька немного задержался и отвел Степу в сторону. «Знаешь чего? Ты смотри тут, на участке. Прошу тебя». И, покраснев, бросился догонять Федю. К полудню разведчики прибежали в правление колхоза. В конторе было уже полно людей. Встревоженная сообщением деда Захара, Татьяна Родионовна срочно созвала всех бригадиров. «Татьяна Родионовна, вот!» С трудом переводя дыхание, Федя протянул председательнице полную банку жучков. «Где собрали?» «По всему полю ходили, а больше всего черепашки на тете Катиной делянке». «Вот не было печали!» Татьяна Родионовна заглянула в банку, с досадой поставила ее на подоконник и решительно обратилась к собравшимся. «Что ж, граждане, разведка донесла правильно. Черепашка из лесу наступает. Медлить нельзя. Выводите народ в поле, будем собирать вредителя руками». Она посмотрела на Лену Одинцову. «Катерина-то лежит больная? Вот незадача. Что ж, Лена, бери пока бригаду на себя. Управишься?» «Уж не знаю как, Татьяна Родионовна. Людей у нас мало». Лена не договорила и оглянулась. Маша дергала ее за рукав и показывала на себя, на Федю, на Саньку. «Если ребята, конечно». «Какой разговор может быть?» – строго сказал дед Захар. «Раз надо, все придут». «Мы всех жуков уничтожим», – заверила Маша. «Вы побольше ребят соберите со всей деревни», – посоветовала Татьяна Родионовна. Ребята вышли на улицу. За окном конторы стайка кур с жадностью клевала землю, словно на ней были рассыпаны отборные пшеничные зерна. Федя вгляделся и увидел, что куры клюют не зерна, а черепашку. Тут же лежала пустая жестяная банка. Кто-то, видно, опрокинул ее с подоконника. Федя поманил ребят и показал на кур. «Вот кого еще на черепашку напустить!» «Ой, правда!» — вскрикнула Маша. «Я где-то читала об этом». На другое утро великое воинство, как назвал дед Захар многочисленную команду стажаровских ребятишек, собралось на старой пустоши и принялось собирать с посева черепашку. Немного позже к делянке подошли Маша, Федя и Санька. В руках они держали корзины, обвязанные сверху рогожками. «Ну как?» – озабоченно спросил Федя. «План выполнили?» «Где там?» – пожаловалась Маша. «Семь кур поймали, а две в крапиву убежали. Уж я гонялась, гонялась за ними, все ноги обстрекала. А я своих, как миленьких, взял прямо с нашести, даже не пискнули», — доложил Санька. «Только вот петух, дурак, крик поднял». «Тогда начнем», — сказал Федя. Ребята развязали корзины и выпустили кур на посевы. Куры расправили помятые крылья и недовольно закудахтали. Подошла Лена. «А мы кур мобилизовали», — бросилась к ней Маша. Лена посмотрела в сторону колхоза и нахмурилась. «А мать с бабкой знают об этом? Позволили?» «Не очень еще знают», — уклончиво ответила Маша. А куры, между тем, все еще продолжали кудахтать, словно жаловались друг другу на столь необычное утреннее путешествие и удивлялись, почему это кругом нет ни навозных куч, ни заборов, а одно лишь широкое зеленое поле. «Не найти им жучков», — вздохнул Санька. «Найдут, должны найти», — сказал Федя, не сводя с кур глаз. «Миленькие, дурочки, ну идите, не бойтесь», — умоляюще шептала Маша, осторожно тесня кур поближе к посевам. «Маша, оглянись», — шепнул Федя. По межнику с хворостиной в руках мелкими шажками семенила Машина бабушка Манефа. «Ах, негодники!» — кричала она. «Чего удумали?» «Бабушка!» — побежала ей навстречу Маша. «Мы тебе на опыте докажем. Куры, знаешь, как черепашку любят? Лучше зерна». «И слушать не хочу. Неси домой наших кур!» — шумела Манефа. Но тут бронзовый петух, припасенный Санькой, склюнул одну черепашку, другую, потом запрокинул голову и горласто возвестил, что на новом месте есть чем поживиться. «Пошли, пошли!» – запрыгал Федя и зачем-то закричал петухом, да как громко и не похоже, что едва не спугнул всех кур. Манефа принялась зывать кур, но те, увлеченные охотой за черепашкой, не обратили на нее внимания. «Эй, шут с ними!» Манефа махнула рукой. «Пусть покормятся!» «Бабушка, ты не убивайся, иди домой!» — уговаривала ее Маша. «Мы их к вечеру целехонькими доставим!» «А ястреб в небе, а лиса за кустиком!» — не соглашалась Манефа. «Нет уж!» «Сама по караулю». Поглядывая по сторонам, она постояла около кур, но вскоре заскучала, подошла к ребятам и, кряхтя, принялась собирать черепашку. Узнав, что на хлеба напала черепашка, Катерина не выдержала, поднялась с постели и тихонько побрела в поле. Сначала она даже встревожилась. Детей на делянке было много, и ей показалось, что они только помнут пшеницу. Но, присмотревшись, Катерина убедилась, что все шло как надо. Ребятишки двигались цепью и собирали черепашку, кто в пустую консервную банку, кто в берестяной кузовочек, кто в бутылку.